Старый человек с широким лицом, мясистым носом и уставшими глазами не очень-то охотно на это согласился, но надо. Микрофон включен, и вот Вейдлинг читает свой приказ. Через минутку пришлось его остановить, потому что читал он сквозь зубы, неясно выговаривая слова. Пришлось генералу объяснить, что приказ это военный, следовательно, и читать его надо громко, как в таких случаях полагается. Вейдлинг тяжело вздохнул, сказал: «Них с ума, ничего не поделаешь», и начал снова, на этот раз уже громче. Приказ был записан на пластинку, и чтобы проверить ее качество, решили тут же в присутствии генерала и его помощников прослушать запись. Включили ее, Вейдлинг сидел, судорожно сжав руки на коленях. Его генералы опустили головы, закрыли лицо руками, и вот он звучит: «Последний приказ последнего гитлеровского коменданта Берлина». Берлин, Тельсайский, Шурский, Шурсосыщ. An alle noch kämpfenden Soldaten in Berlin. Ко всем еще воюющим в Берлине солдатам. Вы думаете, что вы по приказу фюрера все еще обязаны бороться за Берлин, хотя недостаток в тяжелом вооружении и амуниции, а также общее положение, говорят о том, что борьба бессмысленна. Каждый час, который вы продолжаете борьбу, удлиняет страшные бедствия гражданского населения и наших раненых. Каждый, кто сейчас еще гибнет в борьбе за Берлин, приносит свою жертву напрасно. В согласии Верховного Главнокомандования Советских войск я требую от вас немедленно прекратить борьбу. Вейдлинг, генерал от артиллерии и комендант укрепленного района Берлина.